Глава 48. Папа сможет вылечить. Внимание Баор привлёк магазин по продаже пернатых питомцев. Магазин был небольшой, но повсюду висели большие и маленькие клетки для птиц. Попугаи, жаворонки, канарейки, китайские соловьи, рисовки, дрозды, иволги и другие птицы скакали по клеткам, пили, ели и громко щебетали, проявляя бурную активность. Цзуи наклонился, спросив: «Золотце, в чем дело?» Баор, немного поколебавшись, подняла ручку и сказала: «Папа, эта птичка такая несчастная!» Ее взгляд преисполнился сочувствия. Цзуи посмотрел в направлении пальца девочки и увидел в укромном углу маленького попугая. Это был красивый волнистый попугайчик с желто-зеленым оперением. Верхняя часть туловища была густо покрыта тонкими черными и желтыми полосками, которые выглядели очень ярко. На левой лапе была привязана крохотная серебряная цепь. Но этот попугай явно плохо себя чувствовал, у него был болезненный вид. Он не издавал звуков и не прыгал, вдобавок дрожал, словно его в любую минуту могли выкинуть из клетки. Между ним и его бойкими собратьями создавался отчетливый контраст. Цзуи не понимал, как Баор вдруг заметила этого волнистого попугайчика. Он активировал свое духовное зрение и провел анализ, после чего кивнул, сказав: «Птичка больна». «Больна? Это мягко сказано. Она уже почти на грани смерти». С помощью духовного зрения Цзуи выяснил, что от пламени жизни в теле попугая осталась всего ничтожная искра, которая вот-вот затухнет. «А...» Баор, уставившись на птицу, заламывала пальчики и как будто хотела что-то сказать, но не решалась этого сделать. Цзуи слабо улыбнулся. Он уже собрался открыть рот, как рядом раздался хриплый голос: «Девочка, у тебя меткий глаз. Этот мой попугай вовсе не обычный волнистый попугайчик, он чистых кровей и родом из Австралии. Видишь, какой он красивый?» Голос принадлежал дряхлому старику. На ногах он носил черные спадрильи, а на теле китайский халат. Горб, сощурившиеся глазенки и широкая улыбка придавали ему лукавый вид. Очевидно, это был владелец зоомагазина. Заметив недавно взгляд Баор, он усмехнулся про себя и поспешил продать свой испорченный товар. «А если нравится, можешь взять его домой. Будешь ухаживать за ним и играть с ним. Я еще подарю тебе клетку». Гав. Все время находившись рядом с Баор, Тайк внезапно гавкнул. Маленькие глазки выражали злобу: «Ты нарываешься на неприятности». «Ой». Подошедший поближе старик тут же подпрыгнул от страха и побледнел, после чего машинально отступил на два шага, чуть не упав. Когда он разглядел, что его напугала милая мелкая собачонка, старческое лицо залилось краской. «Вот так позор!» Баор, испытывая некоторую неловкость, потянула поводок, шепотом упрекнув: «Тайк!» Тайк, завывая, начал тереться головой о ее ноги. Цзуи с улыбкой спросил: «Господин, как же вы можете продавать попугая, который не доживет до завтрашнего дня?» «Что вы такое говорите?» Лицо старика приняло фиолетовый оттенок. «Мой попугай еще какой живучий и прекрасно себя чувствует. Как он может не дожить до завтра?» «Предлагаю двадцатку за него». Цзуи было неохота перебрасываться с ним пустыми словами, поэтому он сразу предложил цену. Раньше Цзуо Цаньёнь содержала дома двух певчих дроздов, в связи с чем Цзуи приходилось ходить на птичий рынок, покупать корм и другие вещи для птиц, поэтому он имел некоторое представление о пернатых питомцах. «Двадцатку?» Старик помрачнел, словно его жестоко оскорбили, его голос повысился на тон. «А вот что я вам скажу. Это настоящая чистокровная порода из Австралии. Вот сколько она стоит!» Он растопырил правую ладонь перед Цзуи и продолжил: «Если у вас нет таких денег, то даже не думайте об этой птице!» Узкие глазенки чуть не вылезали из орбит, голос звучал мощно, а вид был решительный. Тем не менее, Цзуи остался равнодушным. «Тогда тридцатка. Больше не предложу. Оставите себе птицу в качестве закуски». Этот волнистый попугайчик был обычной породы и должен был стоить примерно 30-40 юаней, но при условии, что он здоров. «Ты совсем...» Старик прямо-таки кипел от злости, он во всю глотку заорал: «Ты хоть знаешь, сколько мне приходится платить каждый день за аренду моего магазина? Да бросьте!» Мужчина средних лет, являвшийся владельцем соседнего магазина, наблюдал поблизости с чашкой чая в руках. Не выдержав, он насмешливо промолвил: «Господин Сунь, люди становятся все умнее. Не думайте, что вам всегда будет удаваться их надуть. Вам же и так предложили цену, или вы и впрямь готовы оставить себе птицу на закуску?» Он, похоже, не особо ладил с этим стариком, поэтому, воспользовавшись случаем, решил высмеять его. Тем более на этот торг действительно было тяжело смотреть. Любой мог заметить, что этот волнистый попугайчик скоро отбросит коньки, а старикан Сунь все равно из кожи вон лез, чтобы продать его по завышенной цене, когда он и гроша не стоил. Какой позор! «Я лучше тебе оставлю на закуску!» Старик, переведя дыхание, гневно обратился к Цзуи. 50 по рукам! В придачу дам клетку!» У него был такой вид, словно он сделал большую уступку. Хотя на самом деле эта клетка не стоила нескольких юаней. Но Цзуи не согласился. 30. Не продадите, ну и ладно. Да и клетка мне не нужна». Он уже назвал окончательную цену и не собирался дальше уступать. Это был вопрос принципа. «Ты...» Старик гневно уставился на Цзуи. Точно тот являлся его заклятым врагом. Обстановка накалилась. Спустя некоторое время старик с ненавистным взглядом махнул рукой. «Забирай, забирай!» Цзуи не знал то ли плакать, то ли смеяться. Ради птицы стоимости несколько десятков юаней старик вел себя так, будто у него сделка на десятки миллионов юаней. Вот уж настоящий король драмы. Цзуи достал мобильник, просканировал QR-код и заплатил 30 юаней, после чего забрал больного подавленного попугая. Волнистый попугайчик никак не сопротивлялся. Старик имел острый взгляд. «Верни мне птичью цепь, она не входила в стоимость!» Цзуи, молча покачав головой, снял с птицы стоившую максимум 2 юаня цепь и отдал ее старику. Получив цепь, старик мельком взглянул на Цзуи и довольно ухмыльнулся. «Ну скажи, кто идиот, ты или я?» Он только что продал волнистого попугайчика, который болел неизвестно чем. В последние дни птица не ела и не пила, как и говорил Цзуи, скорее всего, до завтра она не доживет. А сейчас, продав Цзуи попугая по нормальной цене, старик, естественно, чувствовал себя победителем. Стоявший поблизости мужчина средних лет, сделав глоток чая, посмотрел на Цзуи как на дурака. Видел же, что пташка при смерти, а все равно потратил на нее деньги. Если это была попытка утешить ребенка, тогда это неудачная попытка, поскольку в скором времени попугай помрет, а ребенок будет реветь от горя. Раз были деньги, так почему бы не купить другую птицу? Но Цзуи не обращал внимания на посторонние взгляды. Придерживая левой рукой попугая, он присел на корточки и с улыбкой сказал девочке. «Папа купил тебе попугайчика. Будем за ним ухаживать». «А...» Баор тихо вздохнула и, вытянув руку, аккуратно погладила волнистого попугайчика, после чего обеспокоенно спросила. «Папа, ты разве не говорил, что он болен? Его же надо в больничку отправить». «Не надо». Цзуи покачал головой. «Папа сможет вылечить его». Говоря это, он погладил большим пальцем правой руки клюв попугая. На кончике пальца стремительно промелькнули две слабые светящиеся точки. Баор, выпучив глаза, с любопытством наблюдала за птичкой в руке Цзуи. Под ее пристальным взором попугай, который в любой момент мог испустить дух, внезапно расправил крылья. В его некогда тусклых глазах загорелся огонек. Он словно обрел новую жизнь. Все тело источало бурную жизненную силу. Хлоп-хлоп! Когда Цзуи раскрыл ладонь, попугайчик сразу взлетел вверх. Он радостно сделал пару кругов вокруг Баора, защебетал. «Баор! Баор! Спасибо тебе!» Голос был звонкий и приятный на слух. Вдобавок слова были произнесены отчетливо. «Ха?» Баор остолбенела и недоумевающе спросила. «Ты? Откуда ты знаешь мое имя?» «Хи-хи!» Волнистый попугайчик сложил крылья и опустился девочке на плечо, а затем своей очаровательной мохнатой головкой ласково потерся ее шею, сказав. «А ты угадай! Угадай!» Баор уже была очарована этим малышом и невольно покачала головой. «Я не знаю». «Дзынь». Владелец соседнего магазина выронил металлическую кружку, а чай расплескался повсюду. Но это его нисколько не волновало. В данный момент он стоял с раскрытым ртом и вытаращенными глазами. А старик пребывал в еще большем шоке. Мелкие глазенки чуть ли не вылезали из орбит, а лицо слегка подергивалось, а он полностью потерял дар речи. От его самодовольства, что он надул покупателя, ничего не осталось. «Это...» Он судорожно показывал пальцем на волнистого попугайчика, забавлявшегося с Баор.